Глава 13. Осторожно, чтобы не разбудить Стаса, я зашла в дом и, минуя спальню, сразу прошла в ванную комнату. Там, стоя под ледяными струями душа, я пыталась смыть с себя остатки сна, который так и не принес отдыха, и вязкий, липкий страх, оставшийся после отчета Макарова. Каждое слово из его записки было выжжено у меня на подкорке, и мысль о том, что Стас мог быть причастен к смерти моих родителей, была настолько чудовищной, что мой разум отказывался принимать ее окончательно, оставляя в серой зоне мучительных догадок. Но сегодня я не имела права на панику. Сегодня я не могла позволить себе быть жертвой. Сегодня был день решающего сражения, и я должна была выйти на него во всеоружии. Ночь в объятиях Алексея, его тихий уверенный голос, его обещание быть рядом — все это стало для меня тонкой, но прочной нитью, за которую я держалась, чтобы не сорваться в пропасть. Он вернул мне ощущение реальности, заземлил меня, и теперь вместо паники внутри разгоралась холодная, сосредоточенная ярость. Ярость, которая придавала сил лучше любого допинга. Спускаясь на завтрак, я уже слышала, как Стас отдает распоряжение по телефону на кухне. Он тоже готовился. Он был одет в свой самый дорогой итальянский костюм, и от него за версту пахло уверенностью хищника, идущего на охоту. Но я знала, что под этой маской скрывается загнанный в угол зверь, готовый на все, чтобы выжить. «Главное правило», — говорил он, намазывая джем на тост. «Если Соколов или его люди зададут тебе сложный технический вопрос, не спеши отвечать. Сделай паузу, скажи что-то вроде «хороший вопрос, давайте разберем детально» и переведи разговор на меня, я подхвачу». «Конечно, дорогой». Я старательно кивала, играя роль внимательной ученицы. «И еще, не увлекайся цифрами». «Женщины часто путаются в расчетах, когда нервничают. Лучше говори общими фразами о выгодных условиях и о взаимополезном сотрудничестве». Каждое его слово было пропитано снисходительностью. Он искренне считал меня неспособной к серьезным переговорам. Эта уверенность была его слабостью, которой я собиралась воспользоваться. «А если спросят про финансовые гарантии?» — поинтересовалась я невинно. «Тогда точно переводи на меня!» Он похлопал меня по руке покровительственно. «Деньги — мужская тема, тебе это не нужно знать!» В офис я вошла в 9 утра за 2 часа до переговоров. Мне нужно было еще раз пройтись по всем документам, убедиться, что каждый расчет, каждая цифра в моей презентации безупречна. Тамара Сергеевна встретила меня с чашкой обжигающего крепкого кофе и стопкой свежих отчетов. «Анна Владимировна, к вам пришли», — сказала она тихим, почти заговорческим тоном, когда я уже погрузилась в работу. «Говорят, из IT-отдела по поводу установки новой системы безопасности. Я их пока разместила в малой переговорной». «Хорошо, Тамара Сергеевна», — кивнула я, стараясь выглядеть невозмутимо. «Пусть начинают работу. Это плановое обновление. Я в курсе». Но мой план спокойного начала дня был немедленно разрушен. Не прошло и 10 минут, как дверь моего кабинета резко распахнулась, и на пороге появился Стас. Его лицо было искажено гневом. «Анна, что здесь происходит?» — прошипел он, захлопнув за собой дверь. «Какие еще IT-специалисты? Почему я, генеральный директор, узнаю об этом последнем от начальника службы безопасности?» Он подошел к моему столу и оперся на него руками, нависая надо мной. Это был его любимый прием. Демонстрация физического превосходства, попытка подавить, запугать. Раньше я бы растерялась под этим напором. Сегодня я лишь медленно подняла на него глаза. «Успокойся, Стас. Это плановая установка нового программного обеспечения для усиления кибербезопасности. Называется IGIS Pro. После недавних хакерских атак на несколько крупных компаний в нашей отрасли я сочла необходимым принять превентивные меры». Я произнесла это ровным холодным тоном, заранее отрепетировав и название программы, и обоснование. Ложь должна была звучать максимально убедительно. «Айджис Про?» Он недоверчиво прищурился. «Я никогда не слышала такой. И почему ты не согласовала это со мной? Такие решения требуют серьезных финансовых вложений». «Потому что я владелица компании, и вопросы безопасности входят в прямую сферу моей ответственности», — отчеканила я, не отводя взгляда. «А что касается вложений, то они несопоставимы с потенциальными убытками от утечки коммерческой информации, особенно накануне подписания крупнейшего в истории компании контракта. Или ты считаешь, что наши данные достаточно защищены?» Это был удар ниже пояса, и он его почувствовал. Обвинить его в пренебрежении безопасностью прямо перед встречей с европейцами было бы для него катастрофой. Он выпрямился, прошелся по кабинету, пытаясь совладать с яростью. «Ладно», — процедил он сквозь зубы. «Но в следующий раз я требую, чтобы подобные решения проходили через меня, ясно?» «Абсолютно», — кивнула я, возвращаясь к своим документам и давая понять, что разговор окончен. Он постоял еще минуту, испепеляя меня взглядом, а затем молча вышел, хлопнув дверью так, что зазвенели стекла в книжном шкафу. Эта маленькая победа придала мне уверенности. Ровно в 11 мы сидели в той же переговорной, что и несколько дней назад. Атмосфера была наэлектризована до предела. Напротив меня снова сидел Алексей. Сегодня он казался еще более собранным и официальным. Наш короткий зрительный контакт был абсолютно нейтральным, но в самой глубине его серых глаз я на долю секунды уловила что-то похожее на ободрение. Встреча началась. После коротких приветствий слово передали мне. Я встала, чувствуя, как все взгляды устремились на меня. Сердце колотилось где-то в горле, но голос, к моему собственному удивлению, звучал твердо и уверенно. Я начала свою презентацию. Это было не просто зачитыванием сухих цифр. Я рассказывала историю. Историю нового, надежного и эффективного торгового пути, который мы прокладываем вместе. Я говорила о минимизации рисков, о преимуществах финского таможенного законодательства, о надежности нашего нового партнера, компании «Северная звезда». Я оперировала цифрами, графиками, логистическими схемами. Каждый мой слайд был подкреплен неопровержимыми данными. Каждый аргумент выверен. Бессонные ночи не прошли даром. Я знала этот проект до мельчайших деталей. Я видела, как меняются лица людей за столом. Скепсис на лицах финских партнеров сменился заинтересованностью, а затем явным одобрением. Они начали задавать вопросы, каверзные, технические, детальные, и на каждый у меня был готов ответ. Я чувствовала себя дирижером, управляющим сложным оркестром из цифр и фактов. Я украдкой смотрела на Стаса. Он сидел с каменным лицом, но я видела, как ходят желваки на его скулах и как он сжимает под столом кулаки до побелевших костяшек. Он был в ярости. Я не просто ослушалась его приказа молчать и улыбаться. Я делала то, чего он сделать не смог. Я выигрывала эту битву на его поле, его же оружием. Это было унижение, которое он мне никогда не простит. Моя презентация длилась 40 минут. Когда я закончила, в комнате на несколько секунд повисла тишина, а потом глава финской делегации, пожилой солидный мужчина по имени мистер Салонен, улыбнулся и сказал по-английски. «Госпожа Королева, это было блестяще, одна из самых профессиональных и детально проработанных презентаций, что я видел за последние годы». Алексей кивнул, подтверждая его слова. «Мы готовы. Где подписать?» — спросил он, и в его голосе, обращенном ко мне, звучали нескрываемое уважение и едва заметная теплота. Дальнейшее было похоже на сон. Тамара Сергеевна разложила на столе финальные версии контракта в дорогих кожаных папках. Я взяла тяжелую перьевую ручку с золотым пером, принадлежавшую еще отцу. Моя рука слегка дрогнула, когда я выводила свою подпись на первой странице. «Анна Владимировна Королева». Эта подпись была не просто формальностью, это был акт провозглашения независимости, символ того, что я возвращаю себе контроль над своей жизнью и своим наследием. Когда все подписи были поставлены, мы обменялись папками и пожали друг другу руки. Вспышки фотокамер корпоративного фотографа запечатлели этот момент для истории компании. Я улыбалась в объектив, и впервые за долгое время эта улыбка была искренней. Я победила. Это была моя первая большая безоговорочная победа. Вечером, когда мы вернулись в пустой гулкий дом, Стас зашел ко мне в кабинет. Он нес два бокала и бутылку дорогого шампанского. На его лице была натянута фальшивая улыбка. «Поздравляю», — сказал он, протягивая мне бокал. «Ты сегодня была впечатляюще». «Спасибо», — ответила я, принимая бокал. «Это наша общая победа, победа компании». «Да, конечно», — рассеянно ответил муж и, словно его осенила внезапная мысль, добавил. «А знаешь, я тут подумал, мы должны это отметить по-настоящему. Ты так много работала, так устала. Давай улетим на пару недель, в Париж, например, или в Барселону. Отдохнем, развеемся, только ты и я». Предложение прозвучало соблазнительно, но я чувствовала в нем подвох. Стас никогда не предлагал спонтанных предложений без скрытых мотивов. «Спасибо, Стас, это очень мило с твоей стороны», — сказала я самым нежным тоном, на который была способна. «Но я не могу». Он удивленно поднял бровь. «Не можешь? Почему?» «Дела подождут. После такого успеха мы можем позволить себе небольшой отпуск». «У моей подруги Лены на следующей неделе очень важное мероприятие», — солгала я, вспомнив свою подругу, чью новорожденную дочку он так брезгливо разглядывал на фото. «Она открывает свою первую художественную галерею. Я обещала ей помочь с организацией и быть на открытии. Для нее это очень важно». «Подруга?» В его голосе прозвучало откровенное пренебрежение. «Аня, речь идет об отдыхе в Париже, а ты говоришь мне о какой-то галерее, какой-то подруге. Неужели это нельзя отложить?» «Нельзя», — твердо ответила я, и моя улыбка стала чуть холоднее. «Это очень важно для меня и, кстати, для нашей компании тоже. Я планирую обсудить с ней возможность организации выставки в холле нашего офисного здания. Корпоративная социальная ответственность, поддержка молодых талантов — это отлично скажется на нашем имидже. Европейские партнеры, такие как Алексей Соколов, это очень ценят». «Да, ты права», — согласился он, натянуто улыбнувшись. «Тогда съездим отдохнуть в другой раз». «Обязательно», — пообещала я, — «как только немного разгружусь». Он подошел ко мне, положил руки на плечи и поцеловал в лоб. Жест, который раньше казался нежным, а теперь вызывал внутреннее содрогание. «Я горжусь тобой, солнышко», — сказал он тепло. Залпом допил свое шампанское, поставил бокал на стол и вышел из кабинета, не сказав больше ни слова. Я осталась одна, глядя в окно на огни ночного города. Битва была выиграна, но я знала, что это лишь начало. Он не сдастся. Теперь он будет действовать хитрее, подлее, опаснее. Телефон завибрировал. Сообщение от Алексея. «Поздравляю с блестящим дебютом. Ты была великолепна». Я улыбнулась, глядя на экран. В этом сообщении было больше искренности, чем во всех поздравлениях Стаса.